Что сделала шрапнель с его телом, было неясно. Но лица его она не затронула. Единственными признаками ранения были тоненькие ручейки крови из его носа и ушей. Маккинон передал лампу доктору Синклеру, который склонился над своим мертвым коллегой. «О, Боже! Доктор Синк!» Он несколько секунд его осматривал, а потом выпрямился. «И надо же такому случиться с чудесным врачом, с таким врачом, как доктор Синк!» «Как я понимаю, доктор, вы не ожидали чего-то другого?» «Нет, не ожидал. Должно было произойти либо это, либо что-то вроде этого». Он быстро проверил раненых, лежавших на своих постелях, покачал головой и отвернулся. «Все равно такое спокойно воспринимать нельзя». Ясно, что он имел в виду доктора Сингха. «Согласен», — произнес Маккинон, кивая головой. «Не хочу казаться бессердечным, доктор, но что поделаешь, если слова звучат именно так? Вам больше не нужны эти люди? Я говорю, конечно, не о вскрытии». «О, Господи! Нет, не нужны. Смерть наступила практически мгновенно. Контузия, если это может служить каким-то утешением, они умерли, даже не сознавая этого». Он помолчал. «Вы можете просмотреть их одежду, боцман? Может, там остались какие-нибудь документы?» «Вы имеете в виду бумаги с фамилиями, датами рождения и тому подобное, да, сэр?» «Да. Мне придется выписывать свидетельство о смерти». «Я прослежу за этим». «Благодарю вас, боцман». Синклер попытался улыбнуться, но это ему не удалось. «Как всегда, самую грязную работу я оставляю вам». С этими словами он вышел из палаты, довольный тем, что может уйти. Боцман повернулся к Джемисону. «Могу я на время позаимствовать у вас Макримана, сэр?» «Конечно». «Макриман, отыщите Керана и Трента. Скажите им, что произошло». «Керан знает, каких размеров необходимо брать парусину». «А иглы и нить, боцман?» «Керан по специальности изготовитель парусов, так что предоставьте все ему. Можете также передать ему, что здесь необходимо провести уборку». «Уборку?» — произнес Джемисон, когда Макриман вышел. «Это же мерзкая работа. Почему-то вы, Маккинон, всегда беретесь за самую грязную работу. Честно говоря, я даже не представляю, как вы можете ее осуществлять. Если происходит что-то ужасное или надо сделать что-то неприятное, вы всегда вызываетесь первым». «На сей раз нет. Первым, сэр, придется быть вам. Надо сообщить о том, что произошло капитану, затем Паттерсону. Но самое худшее, хуже не придумаешь. Кто-то должен сказать об этом медицинскому персоналу. А вот этого, откровенно говоря, мне бы совершенно не хотелось делать». «Девушки. Господи, я как-то даже не подумал об этом. Да, сообщать им об этом я тоже не хотел бы. Боцман, а не думаете ли вы, учитывая, что вы их хорошо знаете...» «Нет, не думаю, сэр», — едва улыбнувшись, ответил Маккинон. «Разумеется, как офицер, вы же не станете посылать к подчиненным кого-нибудь другого, если вы сами в состоянии сделать это». «К подчиненным? Но это уж чересчур.